Глава 17. Мы встретились ночью в испанском кафе. Я смотрю тебе в глаза и не знаю, что сказать. Такое чувство, что я утопаю в океане. Через несколько часов взойдет солнце и наступит завтрашний день. Пора понять, наша любовь закончилась навсегда. Как бы я хотела поехать с тобой. Как бы хотела поехать с тобой. Как бы я хотела, чтобы это было возможно. Сара Коннор. Just One Last Dance. Мы поели, выпили чаю, Тимур достал деньги и расплатился по счету. Идем? Спросил у меня. «Да», — кивнула и быстро поднялась. Блондинка провожала нас взглядом, в котором сквозило сожаление. Понимала ее прекрасно. Мы сели в машину и поехали дальше, оставляя городок позади. «Волнуешься?» — спросил Тимур. «Есть немного, но очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Надо же с чего-то начинать». «Согласен». «А ты?» — рискнула спросить. «Что будешь делать? Сразу поедешь обратно или задержишься?» «Не знаю, еще не решил. Сориентируюсь на месте». «Да, конечно». В салоне снова повисло молчание. «Тебе идет, когда ты без косметики», — вдруг сказал Тимур. «Совсем по-другому выглядишь». «Да?» — перевела на него взгляд, но он по-прежнему смотрел только на дорогу. «И что это значит? Он мне комплимент сейчас сделал? Зачем? Или просто так?» Но на мои вопросы никто не собирался отвечать. Мы остановились еще один раз на заправке и потом еще раз, чтобы купить кофе. «Я 100 лет не пила напитков из автомата», — сказала ему. «Наверняка какая-нибудь отрава». «Вот и попробуешь для разнообразия. Но вообще да, лучше не увлекаться. Что-нибудь из сладкого?» «Я вообще-то слежу за фигурой». «Ты сегодня приняла важное решение. Можно на некоторое время отступить от правил?» «В общем, да, но...» «Решайся. Одно пирожное погода не сделает, но поднимет тебе настроение. Иногда лишняя порция глюкозы идет только на пользу. Будет не так страшно перед неизвестностью». «Даже не знаю». В итоге через 5 минут я ехала и жевала сладкую, мягкую и пахнущую ванилью булку, запивая ее горячим эспрессо сомнительного качества. Но сейчас этот напиток казался мне самым прекрасным на свете. А ровный ход машины позволял чувствовать себя так комфортно, будто сижу за столиком в ресторане. По салону витал кофейный аромат, смешиваясь с другими не менее приятными и будоражащими ароматами мяты и ретивера, создавая непередаваемо уютную атмосферу. Я пила маленькими глотками, жмурилась и наслаждалась каждым мгновением. «Вот умеешь ты уговаривать?» Не удержалась. «Но мне и правда лучше. Намного. Давно не чувствовала себя так хорошо». «Тебе давно пора расслабиться», — хмыкнул Тимур, косясь на меня. «Нельзя все время ограничивать себя рамками, так же, как и ожиданиями». «Да, ты снова прав», — легко согласилась. «Но все равно придется ограничиться. Рамками семьи, в которой буду жить, как только приедем». «Где ты ее откопала?» «В интернете, на одном из сайтов с вакансиями». Принялась рассказывать подробности. Тимур слушал, иногда задавая вопросы. Он всегда был хорошим собеседником, сейчас это подтверждалось. Я бы тоже с удовольствием послушала его. Все что угодно, любая информация подойдет. Но он не особо распространялся о себе, тут же переводя разговор обратно на мою персону. Так делал это, что мгновенно чувствовала себя очень значимой, будто я являюсь всем, что его интересует. Будто я самое важное в мире. Это чувство всегда возникало при общении с ним, и не только у меня, у всех, с кем он общался. Может, поэтому, когда он уходит, начинает казаться, что рушится мир, и ты теряешь что-то важное. «По-хорошему, тебе бы не помешала машина», — сказал Тимур, когда мы въехали в город, прокатили по главной улице и свернули в пригород. «Коттеджный поселок расположен на отшибе, рядом только лес. Ты элементарно не сможешь пройтись по магазинам». «Может быть, там что-то есть?» «Не знаю, не уверен». Тут же вспомнилась бывшая подружка, та, с которой ездили на отдых в тот год, когда познакомились с Тимуром. Дружили со школы, пока ее парень не напился как-то на вечеринке и не пристал ко мне. Зажал в темном углу, а потом потащил в приватную комнату. Маша увидела только то, что захотела увидеть. Что мы обнимались, а потом повалились на кровать. То, что я пыталась изо всех сил сбросить 100-килограммовую тушу, она предпочла не заметить. С тех пор мы не дружили и не встречались ни разу. Машка, хоть и закатила скандал, в итоге поверила парню, а не мне. Но когда еще общались, она во всех красках рассказывала, как ездила на лето в один из штатов Америки по обмену и жила там в какой-то не самой доброжелательной мексиканской семье. Жаловалась, что без машины была полностью связана по рукам и ногам, так что за все время не смогла никуда выехать. Я надеялась все же, что здесь не будет такого трэша. «Продуктовый магазин есть, по крайней мере», — заметила, увидев вдруг небольшое здание на перекрестке с вывеской «Продукты Елена». Круглосуточно. «Да, только до него почти 8 километров». «Ничего, как-нибудь разберусь. Переигрывать все равно поздно». Последний отрезок пути преодолели слишком быстро, и вот уже джип въезжал в гостеприимно распахнутые ворота. Товарищество оказалось огорожено от остального мира высоким забором, но охраны и других препятствий для въезда не наблюдалось. А дальше по гравийной дороге проехали между коттеджами, скрывающимися за высокими заборами. Тимур остановил машину у нужного, но двигатель продолжал работать. «У тебя даже теплых вещей с собой нет», — заметил он. «Скоро начнет холодать?» «Нормально, разберусь». Но от его слов что-то подкатило к горлу, какое-то непонятное щемящее чувство, опустошающее, волнительное. «Наличка». Полез во внутренний карман куртки и протянул внушительную пачку. «Спасибо большое, Тимур, но мне столько не надо, только как договаривались. И то даже меньше, на билет мне не пришлось тратиться, раз ты привез». Взяла деньги, отложила пару купюр, остальное протянула обратно. «Ян, не глупи». «Тимур, пожалуйста». Он вздохнул, поморщился, забрал деньги и, не глядя, кинул их на переднюю панель. «Ну ладно, пойду», — произнесла тихо. «Еще раз большое спасибо». «Не передумаешь? Я мог бы...» «Нет, я все решила». Перебила его, пока не начал искушать. Для меня любое его предложение — соблазн, от которого невозможно отказаться. «В телефон забиты мои номера, звони в любое время. Помни, что тебе не обязательно там работать. Ты в любой момент можешь набрать, и мы придумаем для тебя что-то другое». Все, сейчас я точно расплачусь. Спасибо большое, Тимур. Ты столько сделал. Я позвоню, когда у меня накопится нужная сумма, чтобы вернуть долг. Произнесла быстро, пока правда не передумала, и схватила рюкзак. Выбралась из машины и заспешила к калитке чуть ли не бегом. Поскорее уйти, как можно скорее. Буду ждать. Услышала вдогонку и ускорила шаг. Чтобы побороть искушение вернуться и броситься ему на шею, поскорее надавила на звонок. «Кто там?» Непродолжительное шуршание, и из динамика послышался женский голос. Но из-за помех не могла определить, это и есть мама детей или кто-то из слуг. «Здравствуйте, меня зовут Яна, и я по поводу работы. Договаривалась, что приеду сегодня». «О, Яна, приехала уже. Проходи». Теперь я узнала голос женщины, с которой общались по видеозвонку. Замок щелкнул, и калитка приоткрылась. Нужно сделать всего один решительный шаг, но что-то останавливало. Не смогла сдержаться от того, чтобы не обернуться. Тимур никуда не уехал. Его машина все еще высилась на газоне черной громадой, а сам он смотрел на меня. Даже через стекло и расстояние чувствовала на себе его внимательный задумчивый взгляд. Жаль, увидимся теперь не скоро. Но ничего не поделать. Я сама приняла это решение, значит, не мне отступать. Не сейчас. Отвернулась, толкнула калитку и смело шагнула вперед.